утро. Бескрайняя голубая равнина удалялась. Он закрыл глаза. Машина летела по асфальту. Мотор у нее был замечательный. «Дайте ему поспать», — сказал чей-то голос. «Пусть отдохнет, ему и так досталось. Действовать будем только в том случае, если ему удастся выманить ее на улицу, иначе бесполезно». Сайда опустила паранджу. Легкие покрывала слетали одно за другим. Звонкие браслеты на ногах. «Как вам нравится наша программа, доктор?» Еле слышно спросил Юсуф Захра. На него смотрел Перен. «Выпейте, доктор. Вам станет лучше. Выпейте». И он сунул ему чашку с терпким зеленым чаем. Они стояли на окраине какого-то оазиса. Возможно, это уже была Матмата. Да-да, пожалуй, именно Матмата. Скопление грязно-белых домиков с плоскими крышами, растрескавшийся каменистый эрг и острые гребни барханов. Тихо, безлюдно. Забытая роща финиковых пальм. «Вы сумеете? Сможете вы сами доехать до Тамизрета и переговорить с той женщиной? Выманить ее из отеля на улицу?» Он посмотрел в глаза Перену и увидел, что тот тоже боится, тоже беспомощен. «Ради Бога, больше никакой стрельбы», — говорил его взгляд. «Мертвых и без того достаточно. Попытаемся», — сказал он тихо. «Попытаемся. Может, и получится. А капитан уже здесь?» «Да». Он оставил машину на другом конце оазиса. «К ней вы должны дойти без нас. Теперь нас никто не должен видеть вместе. В Тамизрет отправитесь прямой дорогой через пустыню. Мы сделаем крюк и подъедем с юга. В вашем распоряжении час времени. Через час мы будем на месте. Первая группа укроется вблизи отеля на случай, если вы с ней пойдете пешком. Вторая будет ждать на южной окраине оазиса, на тот случай, если поедете на машине. Мы будем действовать по обстановке». Он кивнул. Они пожали друг другу руки. Было еще прохладно. Еще не разгорелся костер великого эрга. Только через час или два палит он шпалеры пальм своим жгучим дыханием. Оазис уже пробуждался. Слышались хриплые крики верблюдов, невнятные голоса людей. Вечность, вечность. Здесь ничего не изменилось. Здесь начинался обычный день. Крохотная песчинка из вечного календаря. Он глубоко вздохнул. Ему нравилось утро в пустыне. Страх отступал. Он ничего не боялся, ни о чем не думал. Просто шел, поднимая клубы пыли. Его ослепил какой-то неестественный блеск на грязно-зеленом фоне. Минуту он вглядывался, не понимая, а потом увидел свой брошенный лендровер со знакомой надписью «Геологическая разведка ООН, база Бир-Резене».